Глава пятая. За пределами бытия. Он мыслил небом, думал облаками. Он глиной плодствовал, растением рос, камнями костенел, зверел страстями. Он видел солнцем, грезил сны луной, гудел планетами, дышал ветрами. И было все вверху, как и внизу, исполнено высоких соответствий. Максимилиан Волошин. Обреченные мятежники. В своей замечательной философской поэме «Путями Каина. Трагедия материальной культуры» Максимилиан Волошин удивительно проницательно выразил мысль, с трудом раскрываемую научным методом. Лишь два пути раскрыты для существ, застигнутых в капканах равновесия. Путь мятежа и путь приспособления. Мятеж — безумие. Законы природы неизменны, но в борьбе за правду невозможного безумец присуществляет самого себя, а приспособившийся замирает на пройденной ступени. Правда невозможного запечатлена в наших генах. Бесспорно, среди людей немало приспособленцев. Они приноравливаются к данной социальной среде, сколь бы уродливо, нечестиво, унизительно она ни была, и получают взамен немалые преимущества, но и теряют не меньше. Поэту близка духовная, человеческая, а не биологическая суть этого разделения всех живущих. Настало время новых мятежей и катастроф, падений и безумий. Благоразумным возвратитесь в стадо, мятежнику — пересоздай себя. Однако приходится помнить, что благоразумие не избавляет человека от смерти. В этом смысле для всех нас совершенно безразлично, каким образом пройден жизненный путь. Все мы принадлежим к разряду биологических мятежников, которые обречены на поражение. Религиозные учения обещают верующему бессмертие души в награду за полное послушание. Рассчитывают, что тот, кто благоразумно выполнит предусмотренные заповеди, угоден Богу и после смерти обретет вечный покой в райских кущах. Вспомним, что сатана, падший ангел, был жестоко наказан за то, что восстал против всемогущего Творца. Отец кибернетики Норберт Винер в одной из своих работ писал, что дьявол, с которым борется ученый, — это беспорядок, и принимал позицию религиозного мыслителя Аврелия Августина, видевшего в мире не противостояние добра и зла, а просто определенную долю несовершенства. В таком случае абсолютный порядок, полнейшее совершенство означали бы прекращение противоречий, катастроф и мятежей, идеальную гармонию, надежность, покой. Не проглядывает ли в этой благостной картине лик смерти? Такое предположение может показаться кощунственным, но ведь полный порядок — это определенность, отсутствие выбора, предельная несвобода, кристаллизированная намертво. Предположим, нам уготован вечный рай. Не напоминает ли это комфортабельную тюрьму, где есть все, что угодно, кроме свободы выбирать свою судьбу? Большинство религиозных заповедей запретительные, они указывают, что не надо делать. Этим они отличаются от заповеди жизни «люби, дерзай, твори», ибо тогда жизнь не только продлится, но будет еще более разнообразной, неожиданной, интересной. Не этому ли учил Христос? Можно вообразить, что изъяны нашего материально-духовного мира не относятся к миру загробному, идеальному. Там происходит резкое разграничение. Души праведников отправляются в рай, дабы вкушать вечное блаженство, а души неискоренимых грешников низвергаются в пучину адских мучений. Вряд ли подобные религиозные образы поддадутся логическому анализу в соответствии с научными данными. Однако немного поразмыслить над ними следует. Если согласиться, что некая духовная субстанция покидает тело после смерти и отправляется в инобытие, то возникает важный вопрос – где же этот иномир? Прежде предполагали на небе. Теперь там не осталось места для райских чертогов. Равно как и в земных недрах определенно не сокрыт огнедышащий ад. Об астральных телах, пребывающих на других планетах, нет абсолютно никаких достоверных данных. Фантастическая гипотеза. Предположим, что существует параллельный мир, переход в который осуществляется посредством телесной смерти и духовного освобождения. Каким образом обитают там души? Обреченные на вечный рай, будут ли они там счастливы вечно? Многих ли удовлетворит бездеятельное небытие? Для творчески одаренной личности это будет сущим наказанием, даже адом. На кого же ориентирована вера в райское блаженство? В исламе блаженство воплощено в образах сугубо житейских, земных. Там в душу усопшего услаждают даже прекрасные гурии. В общем, там имеется все то, чем обладал в этой земной жизни пресыщенный богатством падишах. Беднякам, лишенным этих благ на земле, предлагают утешиться надеждой обрести их посмертно. В подобных случаях религиозный фанатик порой жаждет смерти или, во всяком случае, готов принимать ее как благо. Как ни рассуди, скучно, а то и пошлая получается вечность, лишенная дерзаний, творческих порывов, свободы поисков и сомнений, ошибок и озарений. Удовлетвориться ею способны лишь самые непритязательные обыватели, обделенные при жизни многими человеческими духовными радостями. Пожалуй, тот, кто мечтает о таком убогом бессмертии, недостоин вечности. Он слишком привязан к жалким материальным благам. Вечное мгновение. Идею Рада и Ая можно истолковать аллегорически. Наша сознательная жизнь пребывает в вечном настоящем. Мы сохраняем память о прошлом, но тоже в настоящем и также думаем о будущем. Как отметил еще Эпикур, смерть для каждого из нас существует лишь умозрительно. Пока мы живы, ее нет. Когда она пришла, нет нас. Мы переживаем не смерть, а предчувствие ее, мысль о ней. Наша смерть будет отмечена сторонними наблюдателями. Для них она реальность. Для нас мнимость. Можно предположить гипотезу, основанную на субъективности момента смерти человека. Последний миг для него не прерывается, а переходит в вечность. Текущие события жизни прекращаются, но остаются переживания того мгновения. В каждый миг бытия мы соединяем настоящее, прошлое и будущее в единый сгусток. И не время течет, как обычно говорят, а сменяются события все в том же вечном настоящем. Некогда русский физик Умов писал: «Течет не время, течем мы, странники этого мира». Хотелось бы добавить, а может быть и весь мир течет в нескончаемом недвижном мгновении настоящего. Смерть прекращает для умершего поток событий. Остается вечность. Конечно, объективно жизнь человека прекращается, но ведь и жизнь и смерть индивидуальны. Тут каждый, что называется, сам за себя. Поэтому и точка отсчета – личная, субъективная. Только она нас лично интересует. Формально рассуждая, при бесконечной делимости времени, последний миг действительно может длиться сколь угодно долго. Всегда будет возможность разделить оставшуюся частицу надвое и так далее до бесконечности. Однако если приблизить такую абстракцию к реальности, выясняются два обстоятельства. Первое. В пространстве мы имеем предельные размеры материального объекта, минимальные сгустки материи и энергии, кванты. Признав единство пространства и времени, приходится в таком случае для минимальной порции пространства предполагать и минимальную продолжительность во времени, неравную нулю. Второе обстоятельство связано с возможностями нашего восприятия наименьших порций пространства и времени. Органы чувств человека явно несовершенные измерительные приборы. Миллионные или даже тысячные доли секунды остаются для нас неуловимыми. Следовательно, бесконечного деления предсмертного мгновения ожидать стоит лишь с ничтожно малой долей вероятности. И все-таки последняя вспышка сознания, прощание с жизнью, может быть необыкновенной, разворачивающей целые каскады событий, воображаемых, и ярких эмоций, зависящих от того, каким пришел человек в это состояние, что раскроет перед ним совесть, незаметно ведущая счет добрым и дурным поступкам. Недаром во многих религиях существует обряд приобщения к близящейся смерти, покаяние, отпущение грехов, очищение от духовной порчи, скверны, дает надежду на умиротворение перед вечным покоем. В идеале такая процедура свидетельствует о милости Божией, открывающей даже грешнику путь в незамутненную злом вечность, уготованную для чистых душ. Однако приходится вспомнить о тех, кто скончался скоропостижно, в катастрофе, во младенчестве, в глубоком сне. Им не дано осмыслить, уловить переход к вечному мгновению. Значит, оно для них отсутствует? Недопустимая несправедливость. Есть еще одно слабое место в концепции вечного мгновения. Кардинальное несоответствие субъективного переживания и объективного наблюдения. Можно утешаться мыслью о непроходящем последнем миге своего бытия. Но все прочие люди, сторонние наблюдатели, будут бесспорно констатировать нашу смерть. И если субъективно она и не будет ощущаться, то объективное ее осуществление не вызовет никаких сомнений. Великая сила религии в обращении непосредственно к душе человеческой, к личным переживаниям и чаяниям. Мощь научных идей определяется их доказуемостью, общеобязательностью, опорой на достоверные факты. Там, где соединяется вера и знание, возникает прочнейший сплав, укрепляющий разум и душу. Но там, где вера и знание находятся в противостоянии, непримиримых противоречиях, люди должны выбирать самостоятельно, чему отдать предпочтение. В зависимости от склада характера и ума, они отвергают доводы науки, как бы закрывая глаза на реальность. Другие вынуждены мужественно отказываться от утешительных религиозных умозрений во имя бесстрастной научной истины. Наконец, возможна еще одна позиция – признание собственного или даже всеобщего недостаточного знания. Такая частность может быть творческой, ведущей на дальнейшие поиски и в религиозной, и в научной областях. Не станем предопределять свою позицию в стремлении осмыслить суть жизни и смерти. Заранее ясно, что к безусловным истинам, исчерпывающим тему до дна, прийти не удастся. Тайну жизни и смерти пытались понять величайшие мыслители всех времен и народов. Даже если кому-то и удалось высказать совершенно верные идеи, то как найти их среди множества других? Тут слишком многое зависит от наших личных умственных способностей, знаний и характера. Возможно, кого-то вполне устраивают традиционные представления о рае и аде. Кого-то – атеистический взгляд на смерть как абсолютную и безнадежную реальность. А кого-то – утешительное представление о вечном мгновении. Человек, приняв любую из этих концепций, волен отказаться от дальнейших интеллектуальных исканий. Однако более разумно, как мне кажется, избегать в таких вопросах окончательных, безоговорочных ответов. Это будет умерщвлением живой мысли, превращением ее в холодную идею. Продолжая рассуждение о вечном мгновении, завершающем деятельную жизнь и раскрывающем вечность, невольно приходишь к печальным выводам. В нашем изменчивом мире преобладают мертвые. Для многих и многих миллиардов наших предков уже осуществился переход в безвременье. И если каждый из них привнес в мир свою каплю вечности, то в результате возник поистине океан вне движения, изменений и жизни. В таком случае события текущей действительности мира живущих не более чем мимолетная зыбь в этом безмерном океане. Возникает образ царства мертвых, где каждый из живых всего лишь временный странник. Вспоминаются некоторые жестокие эпитафии на могильных плитах: «И ты здесь будешь», или «Ты дома, а мы в гостях». Подобные мысли, по-видимому, были присущи еще древним египтянам и согласовывались с их представлениями о царстве мертвых. Не случайно же самые грандиозные древнеегипетские строения предназначались не живым фараонам, а мертвым. И все-таки, как свидетельствует египетское искусство, культ мертвых не лишал людей оптимизма. Например, в надгробной надписи сановника Хини, Среднее царство более 4000 лет назад, есть слова: «О, живущие на земле, любящие жизнь, ненавидящие смерть». Удивительно, насколько созвучно нашему разуму это обращение из далекой эпохи, из иной культуры, от неродственного народа. Тоже можно сказать о христианской традиции, согласно которой Христос своей смертью попрал смерть, а его плащаница – свидетельство воскрешения и жизни вечной. Судя по всему, египтяне прекрасно понимали многолюдность и величие царства мертвых. Но это не примиряло их со смертью. Она была для них страшной и отвратительной. Поистине царство необходимости, полнейшей несвободы. они вынуждены были удовлетвориться лишь иллюзией преодоления смерти, воздвигая величественные пирамиды, мумифицируя покойников. Эти искусственные горы и искусственные мумии как бы противостоят плащанице Христа. Они явно свидетельствуют о недвижности и тленности мертвых тел, тогда как она – о бессмертии духа и о возможности возрождения. Еще в одном обличии представлена смерть в философии марксизма-ленинизма. В философском энциклопедическом словаре Гайденко пишет: «Для марксистской философии трагизм смерти снимается именно тем, что индивид, как носитель всеобщего, остается жить в роде. Марксизм-ленинизм – философия оптимистическая. Человек и после смерти остается жить в результатах своего творчества. В этом марксизм видит его действительное бессмертие». Странность и наивность этого положения заключается в том, что реальный трагизм смерти личности каждого из нас иллюзорно снимается сознанием, что остаются жить другие, будто им, в свою очередь, не придется умирать. И некоторые продукты труда. Но ведь нормальное сознание подсказывает, что вовсе не в этих людях и вещах продолжает жить умерший человек, а они перестают жить для него. Каждого страшит потеря себя самого, собственного сознания, своей индивидуальной неповторимой жизни. Вспомним диалектические упражнения Энгельса. Отрицание жизни по существу содержится в самой жизни. Так что жизнь всегда мыслится в соответствии со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше – смертью. Жить – значит умирать. Вот так, исповедуя диалектику, Энгельс отменил жизнь, сведя ее к умиранию. Было бы интересно выяснить, развивая мысль о таком отрицании жизни в жизни, можно ли тот же прием использовать для смерти? Присутствует ли в ней отрицание самой себя? Увы, когда речь идет о смерти индивида, она выглядит безоговорочной реальностью, не содержащей в себе никакого самоотрицания. Идея смерти как необходимого результата жизни достаточно страшна. Заметим, что в марксизме-ленинизме всегда цель и результат преобладали над средствами. Эта теория не выдерживает проверки практикой. Цели и средства к ее достижению должны находиться в гармоничном единстве. Судя по всему, Энгельс верил в вечность и беспредельность Вселенной. У нас есть уверенность в том, что материя во всех ее превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утрачен, и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет, мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время, писал он. Картина получается достаточно оптимистичной, если удовлетвориться только первым впечатлением. Но осмысливая ее, приходишь к печальным выводам. Все-таки получается, что мироздание мертво, повсюду в нем происходит механическое движение мертвой материи. Лишь кое-где, кое-когда в этой мрачной бездне сами собой самовозгораются редкие отдельные очаги жизни, как темной ночью светлячки, чтобы вскоре угаснуть и исчезнуть без следа. На этом фоне вряд ли утешительными будут такие, например, доводы Гайденко. В марксистской философии конечность индивида рассматривается как диалектический момент существования человечества, восходящего в своем поступательном развитии к более совершенным общественным формам выявления сущности сил человека. Странным видится восходящее движение человечества по бесчисленным ступеням отживших поколений. Куда ведет этот путь? Не в бездну ли небытия? И что означает более совершенные общественные формы и более полное выявление сущности человеческой? Не то ли, что благодаря этим достижениям и выявлениям в 20 веке разразились две мировые войны, каждая из которых по числу убитых превзошла все предыдущие войны в истории человечества вместе взятые? И еще одно недоумение. Да ведь и человечество вовсе не бессмертно. Придет пора, возможно, не через миллионы, а всего лишь через тысячи лет, и оно исчезнет, как множество других биологических видов. Иначе быть не может. Вечной жизнью не наделен ни один индивид, но и все индивиды вместе взятые, любые виды живых организмов. Если жизнь личности умирание, то и жизнь человечества то же самое, только длящаяся безмерно более долгий срок. По-видимому, любая материалистическая философская система, предполагающая первичность материи и абсолютное ее пребывание в мире, преимущественно в виде мертвых небесных тел в безжизненном космическом пространстве, исходит, порой неявно, из признания господства смерти над жизнью. Мы уже говорили, что современные научные космогонии, признаваемые подавляющим большинством ученых, доказывают, будто Вселенная началась со взрыва. Это ли не торжество разрушения и смерти? Так может быть, идеалистические философии, отдающие пальму первенства духу перед материей, способны помочь нашему сознанию избавиться от косности научного миропонимания. Бессмертная душа. Вера древних египтян в загробную жизнь, в царство мертвых, имеет серьезное преимущество перед научными космогониями и материалистическими воззрениями. Сводя жизнь к скоротечному существованию белковых тел, сложных органических молекул, составляющих организм, приходится признавать, что подобное явление в масштабах космоса ничтожно, да и на Земле абсолютно господствует костная материя. Древние египтяне, напротив, не совмещали в единой реальности, а разделяли на два параллельных мира – мир живых и царство мертвых. Представления египтян о загробной жизни отражены, в частности, в книге «Мертвых». Одна из важнейших глав в этой книге наставляет душу умершего, как она должна вести себя перед судом Осириса, и озаглавлена, как войти в чертог истины и освободить человека от его грехов, чтобы он созерцал лик богов. Душа обязана покаяться и держать ответ о своих земных деяниях перед Богом. При соблюдении должных обрядов и обильных жертвоприношений у покойника будут хлебы, пироги, молоко, много мяса на алтаре великого Бога. Он не будет отстранен ни от одной двери Аменти. Он будет шествовать с богами юга и севера и воистину будет одним из слуг Осириса. А переход этот таков. Душа человека после пребывания на земле прощается с бренным телом и отправляется в царство богов, где ей воздастся за содеянное в земной жизни. Бессмертная душа сохраняет некоторые связи с материальным миром при условии, что в мире сохраняется память о ней. Тут даже можно усмотреть определенную аналогию с материалистическими представлениями о бессмертии в памяти будущих поколений. Только здесь душа остается живой, а в системе материализма она как таковая отсутствует. Надпись на скарабее, который клался на грудь мумии вместо сердца, гласила: «Я соединился с землей, с восточной стороны неба. Пролежав распростертый на земле, я не умер в Аменти. Здесь я чистый дух для вечности». Иначе говоря, конкретный человек в конкретном месте не умирает, а просто дух его переходит в инобытие. И все-таки в людях не был подавлен страх перед смертью. Например, в памятниках религиозной литературы Двуречья «Страна мертвых», владение Нергаля, изображалось так: «Иштар, дочь Сина, решила идти в дом мрака, обиталище Нергаля, в дом, откуда не возвращается туда входящий, на стезю, по которой никто не возвращается назад, в жилище, где всякий пришедший не видит света, где прах служит пищей, земля едой. Кто живет там, не видит света, пребывает во мраке, одет, как птица, в крылатую одежду. На дверях и замке нависла там пыль». Понятно, что нет никакого смысла торопиться попасть в страну мертвых. Расставание души с родным, привычным, обжитым телом представлялось трагедией, и событие это оплакивалось. Мрачен образ крылатых духов, навеки замурованных в подземной темнице. Трудно сказать, что имели в виду авторы этой картины, но она демонстрирует полное бессилие души, крылья которой даны лишь для мнимого полета. Но если душа парит в небесах, если она блаженствует в светозарных сферах или переходит в параллельные миры, кому-то такая перспектива может показаться превосходной и утешительной. Однако и она вызывает немало серьезных сомнений. Что означает это вечное бездеятельное сознание и чувствование? Впрочем, о чувствах приходится говорить условно, ввиду отсутствия соответствующих органов. В принципе, тут возможны только галлюцинации. Но в наши времена мало кто верит в мистику галлюцинаций. Физиологи и психологи изучают эти феномены и очень убедительно объясняют их, отвергая сверхъестественные силы. По-видимому, остается уповать на сохранение сознания в чистом виде, вне материального субстрата. Увы, о таком сознании вне материи можно только гадать и строить фантастические предположения. Никем и никогда оно не наблюдалось и не исследовалось. Как найти хотя бы намек на реальную его возможность, если согласиться с имеющимися научными данными о строении материи, превращениях энергии, биологических процессах, деятельности головного мозга? И еще. Предположение о параллельном существовании отживших душ вновь возвращает к идее господства мертвых. В параллельном мире должно накапливаться все больше и больше бестелесных мертвецов, которые все активнее вмешиваются в жизнь живых. Иногда это представляют в виде нашей подпитки энергией обитателей параллельных миров. Что же остается на долю живущих? Как выдержать это увеличивающееся давление? Каким образом высший разум допустил такую вопиющую несправедливость? Добро и зло оказываются в равном положении, а мертвые царствуют над живыми? Почему не пресечен доступ в мир живых? Зла из иного мира. Разве виновны мы в прегрешениях прошлых злодеев? Лучше уж тогда верить в чередование материальных воплощений духовной субстанции, переходящей от человека к животному, былинке, камню, праху и вновь после череды превращений, возвращающейся к новому человеку. И праведнику, как предполагается в индуизме, обеспечены не райские блаженства, а полный покой, исчезновение, растворение в окружающем бессмертном мире. Что ж, не исключено, что есть своеобразная душа и у растений, не потому ли так прекрасны цветы, и, конечно же, у животных, и, как знать, у кристаллов тоже. Быть может, вибрации атомов и электромагнитные поля свидетельствуют о потаенной духовной субстанции. Однако почему все такие разные природные тела в этом круговороте имели душу, подобную человеческой? А миллиард лет назад крохотные обитатели Земли, в ту пору высшие организмы, а теперь мы считаем их простейшими, тоже обладали такой же душой. Вопросы возникают странные, порой неожиданные, и отвечать на них аргументированно, исходя из идеи бессмертия человеческой души, очень нелегко. Во всяком случае, научно обоснованных ответов получить не удается. Обратимся к философии. Например, Джордж Беркли доказывал естественное бессмертие души. По его словам, душа способна уничтожиться, но не подлежит погибели или разрушению по обыкновенным законам природы или движения. Те же, которые признают, что душа человека есть лишь тонкое жизненное пламя или система животных духов, считают ее приходящей и разрушимой, подобно телу, так как ничто не может развеяться легче такой вещи, для которой, естественно, невозможно пережить смерть, заключающую в себе оболочки. Мы показали, что душа неделима, бестелесна, непротяженна и, следовательно, неразрушима. Ничего не может быть яснее того, что движение, изменение, упадок и разрушение, коими, как мы видим, ежечасно подвергаются тела природы, и что есть именно то, что мы разумеем под ходом природы, не могут касаться деятельной, простой и несложной субстанции. Такое существо неразрушимо силой природы, то есть человеческая душа, естественно, бессмертна. При всем уважении к оригинальности и глубине мысли Беркли создается впечатление, что в основе его доказательства бессмертия души лежат собственные переживания, желания, убеждения. Такая установка для него принципиальна. И с ним трудно спорить. Действительно, основой наших представлений о мире является наше собственное «я», опыт самопознания. Однако этот опыт ничего не говорит о бессмертии души. Напротив, мы ясно сознаем, что душа наша эфемерна и появилась на свет сравнительно недавно, из небытия. Следовательно, есть основания полагать, что она канет в небытие. Почему бы не так? Интересно, что Беркли опровергает мнение о тонком жизненном пламени души, исходя не столько из логических рассуждений и наблюдений, сколько из соображений морали, благочестия, человеческого достоинства. Ему кажется, будто такое представление – средство против воздействия добродетели и религии, а распространено у худшей части человечества. Вообще, у религиозных теоретиков едва ли не главный, хотя и не всегда явный, довод в пользу веры в бессмертие души сводится к тому, что такая вера принуждает человека задуматься о своих земных деяниях, опасаться загробной расплаты за грехи, а потому вести благодетельный образ жизни. В таком случае верующего должна страшить не сама смерть, а последующее состояние души, продолжающееся вечно. Проще говоря, если нет бессмертия души, то его надо выдумать для укрепления нравственных устоев и освобождения благонравного человека от страха смерти. Научные доказательства тут вовсе не нужны, ибо в любом случае человеку, чтобы жить праведно, чтобы преодолеть страх смерти, удобно и выгодно верить в бессмертие души. По-видимому, главным образом по этой причине в христианстве поддерживается вера не просто в Христа и его учение, но и в чудесное воскрешение Господа, не только духовное, но и телесное.